Глава 14. Он явно на что-то такое набрел. Казалось, еще немного, и оно щелкнет и приоткроется, как замок под отмычкой. Он уже сумел обнаружить 3 офшорных банковских счета Александра. Один абсолютно законный, хотя и слегка сомнительный, с этической точки зрения. В отличие от Евы, Рорк не нашел в этом ничего предосудительного. Наверное, у них просто разный порог чувствительности. Но даже будь этот счет незаконным, Рорк не узрел бы в этом особой проблемы. В худшем случае финансовому менеджеру грозил бы небольшой штраф, но, скорее всего, дело ограничилось бы небольшим скандалом и выговором. В конечном итоге это позволило бы этому самому финансовому менеджеру привлечь новых клиентов. Настораживало другое, с какой подозрительной легкостью он обнаружил эти счета. Тем более, что они принадлежали тому, кто отлично знал, что, куда и как можно надежно запрятать. Что, в свою очередь, навело Рорка на мысль о том, что наверняка имеются и другие, не столь доступные постороннему взору и не столь законные. «Ничего, я их найду», — подумал Рорк. «У людей есть склонности, привычки и ритмы. Обнаружишь их, можно разматывать ниточку дальше». И все же Рорк не сомневался, что за этим явно кроется нечто большее. Он хорошо помнил это ощущение. Так бывает всегда, когда смотришь на что-то. И ловишь себя на том, что видишь больше, чем ожидал увидеть. В такие мгновения кончики пальцев как будто становятся горячими и начинают пульсировать энергией. Это почти что мистическое возбуждение, какое может ощутить и опознать лишь тот, кто сам когда-то воровал. Впрочем, для него это уже в прошлом. Сейчас он испытывает это возбуждение в совершенно иные моменты. А именно, раскапывая для своего любимого копа чужие тайны, чужие секреты. Стоило ему подумать о ней, как он машинально посмотрел в ее сторону. «Да», — подумал он, — «Ева сейчас вырубится. Сама она еще этого не знает, а вот ему со стороны отлично видно. Плечи опущены, взгляд слегка рассеянный». Оставь ее одну, и она бы даже не заметила, как ее голова упала бы на письменный стол. Рорк взглянул на часы, почти 1:30. Что ж, неудивительно. Он еще не успел отвести от нее взгляд, как его в ногу боднул кот. «Да-да, дружище, сам вижу. Нам всем троим пора в постель». Если же учесть полученные травмы, постель в первую очередь требовалась Еве, выспаться, восстановить силы. Рорк дал компьютеру задание самостоятельно выполнить оставшуюся часть работы, сохранил на диске полученные данные и, встав из-за стола, подошел к Еве. «Пора закругляться». «Ты о чем? Я тут только что внимательнее присмотрелась к Ингерсолу». Ева запустила пальцы в волосы и помассировала голову. Это могло ей помочь собраться с мыслями. «От Ньютона здесь никакого толку, хотя, по идее...» Ему ничто не мешало влезть в клиентскую базу Ингерсола. То есть это был бы очень ловкий ход. С другой стороны, на этом легко попасться, и тогда, как говорится, пеняй на себя. Такие люди, как правило, никогда не верят, что могут попасться. А они и не попадаются, как правило. Ты как-то раз сказал, что неплохо бы взглянуть на страховку. У Ингерсола она внушительная и покрывает произведения искусства. Причем на сумму, далеко превосходящую их заявленную стоимость. Что может означать, что вначале он нарочно занизил их стоимость, чтобы не давать пищу для разговоров. Мол, откуда у него такие бешеные деньги? Или же он предъявит претензию и обдерет страховую компанию как липку? Я пока не вижу никаких претензий, однако... Можешь повнимательнее посмотреть завтра, а пока в постель. Но ведь еще не поздно. Запротестовала Ева и посмотрела на часы. «Ты прав, вообще-то действительно поздно». «Значит, завтра». Рорк привлек жену к себе и моментально почувствовал, как ее тело напряглось. «Ты уже валишься с ног от усталости». «Нет, просто немного затекла спина». Впрочем, Ева не стала спорить, когда Рорк наклонился к ее компьютеру и вручную сохранил данные. «Мне еще нужно дернуть за пару ниточек», сказал он Еве, выводя ее из кабинета. «И тогда завтра я буду во всеоружии». «Что еще за ниточки?» «Несколько глубоко запрятанных счетов. 2 совершенно законных, 3 довольно сомнительный». Ещё кое-какие сделки, к которым стоит присмотреться внимательнее. Если он действительно запустил лапу в корпоративный карман, ему пришлось заметать следы. Предполагаю, завтра откопать пару-тройку интересных вещей, до которых у него ещё не дошли руки. Так, например, он перечисляет дорожные и накладные расходы. Причём посещённые им места либо связаны с игорным бизнесом, либо имеют щедрые налоговые льготы. Чем не способ отмывания денег? Верно. Причём способ, проверенный временем, отозвался Рорк, когда они вошли в спальню. Пока Ева раздевалась, Рорк принёс медицинский гель. «С ним ты скорее уснёшь», — пояснил он, прежде чем Ева успела что-то возразить. «А ещё примешь блокатор. Вот увидишь, хороший сон вновь поставит тебя на ноги. И можешь снова спокойно ловить своих преступников. Первым делом хотел бы взглянуть на твою попку». Ева дурашливо закатила глаза, однако повернулась к нему спиной. «Африка пока на месте. Правда, очертания уже не такие чёткие». «Чёрт, мы разрушаем чёрный континент». Рорк рассмеялся, осторожно наложил слой геля на больное плечо и легонько похлопал по Африке. «Надеюсь, что к утру материк подвергнется ещё большей эрозии». «С Африкой или без, но утром я займусь этим парзари». С такими словами Ева скользнула в постель. «Эти счета, что ты обнаружил, от них можно отталкиваться. Да и Ларина Чемберс вовсе не любовница в привычном смысле слова», добавила она, когда Рорк лёг рядом. «Она сама себе хозяйка, хотя они, безусловно, как-то связаны. В этом не приходится сомневаться. Но она отнюдь не содержанка, боже упаси. Не знаю, смогу ли я работать с её персоной. Надо будет хорошенько подумать». Голос Евы звучал сонно. Рорк принялся легонько поглаживать ей спину, помогая уснуть. «Жена наверняка в курсе. Невозможно столько лет состоять в близких отношениях с другой женщиной, чтобы жена не заметила этого, если только она не круглая дура. Лично я — нет». Рорк улыбнулся и продолжил массировать ей спину. «Хорошо, я это учту на тот случай, если вдруг решу завести долгосрочные отношения». «Давай, давай, только заранее предупреждаю. Твоё тело никто не найдёт», — прошептала Ева, прежде чем её сморил сон. Рорк улыбнулся и, согретый столь страстным признанием в любви, вскоре уснул. Когда Ева проснулась, Рорк уже был на своём обычном месте, то есть за компьютером. При этом он уже успел одеться, а по экрану плыли колонки каких-то цифр. Ева осторожно присела в кровати. Как и следовало ожидать, тело слегка ныло. Однако никакой резкой боли не было. Спасибо и на том. «Как дела?» — спросил её Рорк. «В принципе, сносно», — ответила Ева и покрутила плечом. Ничего не хрустнуло, было лишь немного больно. «Горячий душ», — решила она, — «и всё пройдёт». Рорк, как и накануне вечером, поводил пальцем, и, как и накануне, Ева закатила глаза. «Сегодня больше похоже на Южную Америку», — сказал он. «Прогресс налицо». Зато ему совершенно не понравился пожелтевший синяк у неё на груди. «Только попадись мне этот мерзавец в руки. Клянусь, у него на заднице появится целый континент». «Пусть это будет Азия», — предложил Рорк. «Она самая большая». «А что, чем не идея? Азия на всю задницу. Это я могу». Рорк подумал, что для начала преступника неплохо бы скрутить в бараний рог, но не стал говорить этого вслух. Ева обернулась, чтобы взглянуть на свой зад в зеркале. «Лучше, гораздо лучше». «Мне приснились летающие младенцы. Правда, всех их не переловишь». «Печально». «Ещё как. Они падали на землю и бац». Ева всплеснула руками. Из них фонтаном вылетало всё, что у них внутри. «Ева, после твоих рассказов я не смогу завтракать». «Нет, ни кишки, ни кровь. Скорее, это были странные крошечные игрушки и блестящие леденцы. Как будто это были не младенцы, а киндер-сюрпризы, которые надо вскрыть, чтобы узнать, что там внутри». Рорк опустил планшет и пристально посмотрел на Еву. «Какое, однако, у тебя богатое воображение». «Кстати, жертва там тоже была. Сидела на скамейке и без конца повторяла 2 плюс 2 — 4. 2 плюс 2 — 4. То есть считала она правильно, но зачем это повторять раз за разом? и производить подсчеты на каком-то допотопном счетном устройстве. На счетах? А что это такое? А, поняла. Стоя голая перед зеркалом, со взъерошенными волосами и холодным компрессом на плече, Ева поводила рукой взад-вперед. Нет, это был как его там. С этими словами она потыкала в воздухе указательным пальцем, после чего покрутила невидимую ручку. «Арифмометр», — подсказал Рорк. «Точно. В общем, я пытаюсь поймать всех этих летающих младенцев. А она, знай себе, накручивает ручку и производит элементарные действия. Чем жутко меня отвлекает. Из-за нее я даже нескольких не поймала. В общем, полная бредятина». «Это точно», — мысленно согласился с ней Рорк, когда Ева направилась в ванную. «Но все-таки это лучше, чем кошмар». Он встал, достал новый медицинский пакет, массажер и запрограммировал в автомате кофе. Затем, пару секунд подумав, добавил к нему омлет с сыром и шпинатом. Если сыра будет много, Ева не станет жаловаться по поводу шпината. Ей же сейчас как нельзя нужны и белки, и железо. Вскоре она вышла из ванной, завернутая в полотенце. К этому моменту у него уже были готовы и еда, и медицинские принадлежности. Ева с подозрением посмотрела и на то, и на другое. «Что там в омлете?» «Ешь и узнаешь сама. Я запрограммировал кухонный автомат наобум, так что мне самому интересно». «И все же, что в этом омлете?» «Я сказал, ешь и сама узнаешь». Ева села за стол, но сначала отхлебнула кофе. «Скажем, 2 плюс 2 — 4?» «Только не в данном случае. У нас имеется платеж в сумме более $2000 в адрес некой СИО. Поиск выдает нам массу самых разных компаний и организаций, в том числе порносайт, название которого расшифровывается «Спутник интенсивного оргазма». Там торгуют разными секс-принадлежностями, вроде эротических игрушек, фильмов, белья. Кроме того, там имеется большой выбор лицензированных партнеров, которых при желании можно заказать на дом. Ну и все такое прочее. «Секс всегда идет на ура», — подумала Ева. «Вряд ли Александр перевел 200 штук какому-то порносайту». «Пожалуй, соглашусь. Я скорее склоняюсь к другому варианту. А именно к фирме службы инвестиционных операций. Зарегистрирована она в Майами, но работает по всей стране. Занимаются они операциями с недвижимостью, главным образом с коммерческой. Но работают и с жилым фондом. Как с готовым, так и в стадии строительства». «А разве это не то, чем Александр и Поуп занимаются сами?» «Верно. Потому и странно. Нет, противозаконного здесь ничего нет, но тем не менее настораживает, что они под видом текущих расходов платят 6-значную сумму другой компании. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что это самое СИО связано с другой фирмой. Эксклюзивная недвижимость. Она зарегистрирована на Каймановых островах, но работает по всему миру. Если верить их сайту, они сотрудничают в первую очередь с инвесторами, ищущими эксклюзивную недвижимость, как с индивидуалами, так и с группами лиц. Одна из предлагаемых ими услуг состоит в сопоставлении списков клиентов со списками недвижимости с целью подбора оптимальных вариантов». «Прямо как на сайте знакомств». Рорк расплылся в улыбке. «Да, похоже. Так у них на сайте выставлены образцы недвижимости и отзывы довольных клиентов. Для принятия конкретных решений они рекомендуют связываться с ними лично. И, разумеется, обещают вложение средств клиента в эксклюзивную недвижимость». «И ты унюхал здесь надувательство?» «Да, им просто разит за многие мили. Мой нос меня не подводит, здесь явно что-то нечисто». Ева подумала, что и ее нос тоже не подводит, но хотелось бы внести ясность. «Но как?» «Главная фишка в том, чтобы заманить денежного клиента, после чего изобразить бурную деятельность, чтобы расколоть его на новые суммы. Думаю, что некоторых земельных участков не существует в природе, либо их стоимость существенно завышена, благодаря платежам, которые наверняка делаются в адрес подставных лиц, участвующих в этой схеме». «Но как им все это сходит с рук? Если они обманывают клиентов, почему никто из них не закатил скандал?» «Скорее всего, они работают с небольшими суммами в долларах, чтобы не попасть на радар комиссии по финансовой безопасности или ее планетарного аналога. Размещают средства на разных счетах, опять-таки, стараясь лишний раз не засвечиваться. Проверни аферу, ликвидируй фирму, прикармань деньги, отмой их при необходимости. Затем начни бизнес в новом месте, под другим именем, под другим профилем, в другом месте. Классическая схема, простейший ее вариант. «Понятно», — отозвалась Ева, и ей действительно было понятно. «У Александра внушительная доля, можно сказать, слоновья. Обычно говорят львиная, как тебе, надеюсь, известно. Слон размером больше льва, значит, ему положена самая большая. С тобой не поспоришь. Вот видишь, значит, он слон, которому необходимо отмыть свои деньги, после чего запрятать их подальше от посторонних глаз». «У него есть куда более простая схема отмывания денег с помощью недвижимости. Проверните покупку дома или участка ниже рыночной стоимости, а разницу возместите продавцу наличными. Ему это тоже выгодно. Экономия на налогах. После чего, спустя несколько месяцев, продайте покупку и получите прибыль на законных основаниях. Теперь ваши деньги чисты, как слеза младенца». «Для него провернуть такую аферу — пара пустяков». «Верно. Но есть и масса других способов, более изощренных, а самое главное, куда более выгодных. Например, можно учредить кредитную компанию, что, собственно, я и намерен выяснить. Клиент берет ссуду для приобретения недвижимости. Затем вы слегка мухлюете с суммой, делаете на ней небольшой навар. Сама недвижимость при ее официальной оценке оказывается куда дешевле заявленной стоимости и суммы, полученной ссуды. Если не играть по-крупному, пару тысяч здесь, пару тысяч там, налоговая служба ничего не заметит. И можно потихоньку обналичивать деньги. Отмоете их, и они будут чисты. Если же ваш клиент вдруг перестает возвращать ссуду, так как увяз в платежах, вам возвращаются не только деньги, но и земля». Ева ела и внимательно слушала Рорка. «Как-то это слишком мудрено. К чему такие сложности? Не проще ли сделать деньги совершенно законным образом?» «Законным неинтересно. Не тот кайф. К тому же прибавь сюда жадность. Подумать только, вы обвели вокруг пальца самих налоговиков, плюс удовольствие, которое получают многие, обманув соседа». «Куй железо пока горячо. Этот принцип обычно действует для мошенников и для лохов. И что самое главное, недостатка в лохах никогда нет», — заметил Рорк. «Подозревая, что клиентура представлена обеими категориями. Наивный новичок-инвестор, с одной стороны, и аферист, уверенный в своей способности облапошить другого афериста, с другой. Тебе случалось проворачивать такого рода аферы?» «Обожаю запах свежевыстиранных денег, лейтенант», — пошутил Рорк, отпивая кофе. «В отличие от афер с недвижимостью. Наверное, когда-то проворачивал». Рорк задумался. «Мне нравится сам процесс, тем более, что у меня это отлично получается. Да, я люблю воровать. В этом, конечно, нелегко признаться, тем более копу. Но что поделать, если у меня есть такая слабость и даже талант? Сначала я воровал для того, чтобы выжить, но со временем вошел во вкус. Но проворачивать аферы... нет, это не мое». Рорк наклонился и поцеловал ее в щеку. «Но больше всего я люблю, когда мои таланты работают на тебя. Что я сегодня и сделаю. У меня, конечно, есть свои дела, но, думаю, их можно будет сделать и из дома. А потом посмотрим, что там у нас со всем этим 2 плюс 2 равно 4. А я хочу попробовать расколоть Парзари. Он еще не пришел в себя, чем я и воспользуюсь, чтобы слегка надавить на него. У тебя достаточно оснований привлечь Александра к ответственности за мошенничество. После всего того, что я тебе рассказал. Возможно, но я бы не хотела арестовывать его за мошенничество. Я хочу его взять за убийство, вернее, их всех. Заговор с целью убийства, заказное убийство. Если я сразу повешу на них мошенничество, он в два счета найдет себе крышу и спустит на меня федералов. Им же будет наплевать на Марту Дикинсон. Для них куда важнее разоблачить крупномасштабную аферу с недвижимостью, уклонением от налогов и отмыванием денег. Пусть лучше он думает, будто темные делишки сойдут ему с рук, зато пусть трясется из-за того, что расследованием дела занимаюсь я. Он может еще раз попробовать устранить тебя. Может. Думаю, недомыслия ему хватит. Но у меня есть мой магический плащ. Так что не бери в голову», — добавила Ева, зная, что Рорк опасается за нее. «Если он не смог устранить меня раньше, когда я, скажу честно, этого не ожидала, то теперь я начеку. Наемный убийца должен кем-то числиться у него. Не думаю, что он настолько глуп, чтобы пользоваться услугами наемных головорезов из конторы типа «Закажи друга». Верно, их товар с душком. Я не сумела найти этого типа в списке работников фирмы, но он точно должен в нем быть. Ладно, передам это тело Финне. Пусть проведет компьютерное опознание. По моим прикидкам, это или бывший коп, или военный. Рано или поздно это выяснится. А пока наша первейшая цель — аудитор». С этими словами Ева встала, чтобы одеться. «Если я нарою что-то новое по твоим подопечным или по своим, я приеду к тебе в управление и доложу», — предложил Рорк. «Отлично. Но предварительно позвони мне. Вдруг меня там не будет. Уеду по делам в город». «Хорошо, я тебя разыщу». Ева нацепила кобуру и натянула поверх нее куртку. Рорк тем временем продолжал с планшетом лежать на диване. А у его ног нахально развалился кот. «Если его не знать», — подумала Ева, глядя на мужа, «то можно подумать, что перед вами лентяй, которому некуда торопиться и который любит валяться на диване. С другой стороны, ведь именно так он и привык делать все свои дела». «Это ты так работаешь?» «Да, в течение последующих 20 минут». Рорк оторвал глаза от планшета, улыбнулся и поманил ее пальцем. Ева нагнулась, ожидая, что он ее поцелует. «Я хотел тебе сказать, что после премьеры нас ждет вечеринка. Я уже заказал ресторан». Ева подозрительно сощурилась. «Ты нарочно тянул время, чтобы сказать мне это тогда, когда я буду стоять на пороге и не смогу тебе возразить». «Согласись, твои слова — лишь очередное свидетельство того, как хорошо мы понимаем друг друга». «Ты получишь у меня свидетельство», — пробормотала Ева и шагнула за дверь. «Не забудь про взрывающихся младенцев», — крикнул ей вслед Рорк и в ответ услышал ее смех. Час Парзари чувствовал себя превосходно. Да и как не чувствовать, если тебя доставили частным шаттлом за счет страховой компании? Более того, весь полет он провел в состоянии блаженства, спасибо медикаментам, которые накачивала в него приставленная сиделка. Ему было сказано, что он проведет в постели еще пару недель, после чего еще пара недель уйдет на восстановительное лечение. В принципе, он не имел ничего против, лишь бы его и дальше накачивали обезболивающими. Потому что работы не ждет. Работать же он может из больничной койки. Иначе зачем ему выделена отдельная палата люкс? Кстати, тоже целиком и полностью за счет страховой компании. Аудит займет не так уж и много времени. А согласившись его провести, он заработал дополнительные очки в глазах своего начальства и Александра. Дорожная авария, тем более сейчас, когда ему уже не больно при малейшем движении, в некотором смысле сыграла ему на руку. Он получил внушительную компенсацию, оплачиваемый дополнительный отпуск, плюс массу сочувствия и внимания. Сказать по правде, кое-какие суммы оказались очень даже кстати. Например, компенсация. Теперь ему ничто не мешает отойти от дел, поселиться где-нибудь на Гавайях и наслаждаться жизнью, как он и намеревался сделать где-то через 10 лет. Когда он только-только пришел в себя, ему стало страшно, до жути, до потери пульса. Он боялся, что умрет или же снимки покажут необратимые изменения в мозге. Впрочем, этого он вскоре бояться перестал. Почти. Но в нем остался жить страх перед аудитом. До начала конференции он едва приступил к нему. Что и говорить, он слегка затянул с этим делом. Но с другой стороны, куда ему было торопиться? Времени у него было вагон. А еще у него уже имелись заготовки, в которые оставалось лишь внести нужные цифры, а также чистые ежемесячные отчеты, которые он хранил в запароленных файлах на домашнем компьютере. Так что ему потребуется лишь пара дней на сверку и анализ, после чего — бум, все готово, все в ажуре, а на его официальный счет в банке капнет солидная сумма. Впрочем, долго она там не задержится. Он сразу же переведет ее на другой счет, анонимный, не подлежащий обложению никакими налогами. Где-нибудь в швейцарском банке. «Пока все идет прекрасно», — сказал он себе. «Еще пара деньков, и все будет готово. И главное, задолго до окончательного срока». Связаться с Александром ему не удалось, пока ему не разрешали пользоваться телефоном. С другой стороны, до вчерашнего дня он едва мог пошевелить языком. Ничего, как только окажется в палате, он что-нибудь придумает по этому поводу. К нему, ковыляя, подошел Джим Арнольд. «Как дела, партнер?» «Летим, дружище». Джим сел, неловко вытянув загипсованную ногу, и слегка поморщился. «А я вот не могу дождаться, когда вернусь домой. Врач еще в Вегасе сказал, что меня могут отпустить, как только закончат обследование. Если и продержат, то самое большее день-другой, а потом домой. Ты уж извини, что мне повезло больше, чем тебе». «Это да». Парзари нахмурился, хотя лично он не имел ничего против того, чтобы провести еще несколько дней в больнице. Все-таки приятно, когда вокруг вас суетятся, приносят еду, интересуются состоянием здоровья. «Боюсь, мое везение осталось в Вегасе, за карточным столом». «Да, там удача шла тебе в руки». «Кстати, я, собственно, хотел сказать тебе, что Слай прислал мне текстовое сообщение, мол, он встретит нас у входа в клинику. Я ответил ему, что в этом нет необходимости, но он написал в ответ, что хотел бы увидеть нас своими глазами. В этом весь Слай. Через пару минут мы пойдем на посадку. О, что я вижу. Меня уже ждет моя жена. Но если хочешь, я поеду в больницу вместе с тобой». «Забудь. Поезжай с женой. Ты и так потерял из-за меня лишний день, пока врачи не разрешали мне перелет. Друзей в беде не бросают. Как-никак мы ведь вместе прошли войну, дружище». «Это точно». Парзари поднял руку, чтобы шлепнуть партнера по ладони. Лежа на каталке, он то выныривал из забытья, то снова погружался в него. Шаттл тем временем совершил посадку. «Слава богу, я снова в Нью-Йорке», — мысленно воскликнул Парзари. «Интересно, когда я поселюсь в бунгало с видом на океан, будет ли мне недоставать этого города? Вряд ли. Может, даже он купит какой-нибудь бар рядом с пляжем, наймет менеджера, чтобы самому не забивать себе голову. Это же так круто — быть владельцем бара. Он станет зависать там, наблюдать за тем, как полуобнаженные красотки потягивают у стойки коктейли. Может, даже он займется серфингом». Улыбаясь своим мыслям, он продолжал парить в полузабытии, пока его выкатывали из шаттла. Внезапно он ощутил холод, пронизывающий холод. Чтобы спрятаться от него, он закрыл глаза и представил себя на золотистом песке, под горячими лучами солнца. Где-то поблизости рокотал прибой, а лицо овевал морской ветерок. «Я тут, прямо за тобой, час», — раздался рядом с ним голос Джима. Парзари на миг приоткрыл глаза и показал ему большой палец. В следующий миг бледное лицо его партнера озарилось улыбкой. «Привет, дорогая». Ковыляя на загипсованной ноге, партнер устремился в объятия супруги. «Голубки снова вместе», — пробормотал Парзари, чувствуя, как его закатывают в карету скорой помощи. Здесь снова стало тепло, и он блаженно вздохнул. Затем он услышал голоса. Приставленная к нему во время полета сиделка отчитывалась перед медиком. Рядом без умолку трещала жена Джима. Сам Джим довольно посмеивался. Затем карета скорой помощи слегка накренилась. Это в нее сел сопровождающий медик и захлопнул двойные двери. Заурчал мотор, и они тронулись с места. «Только не забудьте про обезболивающее», — улыбнулся Парзари, глядя в потолок, и снова представил себе загорелых красоток в бикини у стойки бара. Представил капельки морской воды на их коже. Ему было тепло, но тело было тяжелым, как будто налитое свинцом. Он с трудом повернул голову, а затем почувствовал на запястьях ремни. «Это еще зачем?» «Чтобы вы оставались там, где находитесь». Озадаченный Парзари вновь повернул голову и посмотрел в знакомое лицо. «Эй, что вы делаете? Или это вам тоже велел ваш босс?» «Он самый». «Какая забота, однако». Он хочет знать, вы разговаривали с кем-нибудь или нет. То есть? Человек потянулся и перекрыл клапан капельницы. Мистер Александр хочет знать, разговаривали вы с кем-нибудь по поводу аудита или нет. Господи, да я же половину времени провел в коме. Меня постоянно осматривали, щупали, засовывали в томограф. С кем я мог разговаривать? Мне нужны более утоляющие, без них я не выдержу. Мистер Александр спрашивает, есть ли у вас при себе какие-то документы или файлы? Разумеется, есть, я ведь бухгалтер. У меня есть все для того, чтобы закончить аудит. Я сделаю это прямо в больнице, как только меня положат в отдельную палату, и я получу обратно свой ноутбук. Он может послать за ним Джейка. Он знает, что мне нужно. Мистер Александр спрашивает, есть ли у вас какие-то документы, файлы или информация, касающаяся его бизнеса за пределами Нью-Йорка? В чем дело? Немедленно включите капельницу, слышите? Включите немедленно, кому говорят? В следующую секунду по его заживающим ребрам прошелся тяжелый кулак. И Чазу показалось, что от боли он вот-вот потеряет сознание. Он втянул в себя воздух, чтобы закричать, но водитель включил сирену, и крик Чаза, если это был крик, утонул в ее вое. «Отвечай на вопросы. У тебя есть какие-то документы, файлы или информация, касающиеся его бизнеса за пределами Нью-Йорка?» «Нет, о господи, с какой стати ему меня быть? Я лишь делаю то, что мне поручено, вот и все. «Мистер Александр говорит, что больше в тебе не нуждается». После этих слов на лицо Парзаря легла огромная ладонь, и чужие пальцы зажали ему нос. Сирена продолжала завывать, мигалка отбрасывать сполохи света. Несчастное тело Парзаря напряглось от нехватки воздуха и безумной боли. Глаза, как у испуганной лошади, вылезли на лоб. Затем в белках его глаз лопнули кровеносные сосуды. Казалось, будто по щекам текут кровавые слезы. Его пальцы царапали каталку, и кожаные ремни больно врезались ему в запястье. Мочевой пузырь не выдержал и опорожнился сам. Налитые кровью глаза закатились и застыли. И тогда огромный мужчина убрал руку от его лица и стукнул кулаком по потолку салона. Водитель отключил сирену и мигалку и съехал с дороги. Затем оба вышли. Высокий громила взял дипломат, который Парзари брал с собой в Вегас, и, забросив его в багажник поджидавшей машины, сам сел на пассажирское сиденье. Как приятно, подумал он, оказаться в просторном, шикарном авто, да еще и с водителем. Сразу ощущаешь себя человеком. Теперь, когда это было сделано, причем дважды, он, похоже, вошел во вкус убийства. Ева, как ей и было сказано, стояла рядом со входом, к которому подъезжали кареты скорой помощи. Согласно ее данным, Парзари должны были доставить сюда врачи, тогда как Арнольда, как ходячего, привезет в больницу на личной машине жена. «И как ты намерена с ним работать?» — поинтересовалась Пибоди. «Для начала просто хочу взглянуть на него своими глазами, посмотреть, в каком он состоянии. Пусть он сначала обоснуется в своей палате. Там мы с ним и поговорим. Прежде всего, есть смысл зачитать ему его права, не столько, чтобы обезопасить нас, а чтобы припугнуть его самого. Ты же сделай серьезное лицо». «Хороший коп не нужен?» «Думаю, что нет». Пибоди слегка покачалась на каблуках своих розовых ковбойских сапожек. «Жаль. Надо будет поговорить с Арнольдом. Его можно будет отвезти в сторонку, пока все будут суетиться вокруг Парзаря». Ева умолкла, увидев рядом с собой Сильвестра Гиббонса. «Лейтенант Даллас, детектив Пибоди, вот уж не ожидал увидеть вас здесь так быстро». «Нам нужно поговорить с двумя вашими оставшимися работниками». «Разумеется. Какие могут быть вопросы?» Гиббонс шумно вздохнул и вытер ладонью лицо. «Вы разрешите мне провести пару минут с Чазом? Джим знает про Марту. Я просил его ничего не говорить Чазу, бедняга. Ему сейчас и без того не позавидуешь. Так что лишний раз его лучше не беспокоить. Ему даже запрещено пользоваться телефоном и информационными сетями. Я хочу сам сказать ему, что случилось. Нехорошо, если он узнает это от копов. Не обижайтесь на меня за такие слова. Просто будет лучше, если ему все честно расскажет друг. Первым делом мы побеседуем с мистером Арнольдом. Спасибо. Буду искренне вам благодарен. Ага, кажется, это машина Джима. А вот и он сам. О, Господи, как же его покорёжило. Ева подождала, пока выкатят кресло-каталку и пересадят в нее Арнольда, бледного, с загипсованной ногой. «Джим», — бросился к нему Гиббонс. «Как твои дела? Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше», — Арнольд ответил на рукопожатие Гиббонса. «Честное слово, еще пару дней назад мне было куда хуже. Черт, как же я рад, что вернулся домой». «Это просто замечательно, что ты вернулся. Здесь о вас с Чазом позаботиться в лучшем виде. Можешь ни о чем не волноваться. А если что-то понадобится, сразу скажи». «Скажу обязательно. Хочу сразу же выписаться и домой». Его взгляд скользнул от Евы к Пибоди и снова к Еве. «Это полиция». «Лейтенант Даллас», — представилась Ева. «Детектив Пибоди». «Марта». Глаза Арнольда наполнились слезами. «Я до сих пор отказываюсь поверить. Это просто не укладывается в голове. Не знаю даже, что и думать. Чазу я ничего не сказал». Добавил он, обращаясь к Гиббонсу. «Во-первых, вы сами мне отсоветовали. А во-вторых, я бы просто не знал, как это сделать. Кстати, доктора были того же мнения. Не знаю даже, как он это воспримет. Тем более, что ему досталось куда больше, чем мне. Можно сказать, он принял удар на себя. Кстати, где он? Его еще не привезли? Но ведь они отъехали раньше». Арнольд огляделся по сторонам. В его глазах читалась озабоченность. «Мы с женой пару минут посидели в машине. Но что касается скорой, то как только Чаза на каталке закатили в нее, она сразу тронулась с места. Не иначе, как они поехали другим маршрутом и застряли где-нибудь в пробке». В груди у Евы шевельнулось дурное предчувствие, и она дала знак Пибоди. «У нас к вам несколько вопросов», — сказала она, когда Пибоди поспешила прочь. «Сначала необходимо обследовать пациента», — возразила медсестра, выкатившая каталку. «Давайте сначала дождемся Чаза», — предложил Арнольд. С красными от слез глазами он в умоляющем жесте протянул руки к вошедшей женщине. «Дорогая, Чаз еще не приехал». «Наверное, они поехали другой дорогой», — сказала она, присаживаясь рядом с ним. «Не переживай, не надо, с ним все в порядке, все будет хорошо». «Лейтенант». По тону Пибоди, по ее лицу Ева тотчас поняла, что ничего хорошего она сейчас не услышит. «Что такое?» — спросила она, шагнув навстречу напарнице. «Нет связи со скорой. Бортовой телефон не отвечает, даже на экстренные вызовы». «Мне нужны имена медиков, которых отправили в аэропорт». «Уже у меня. Сейчас с ними пытаются связаться по их персональным телефонам. Правда, на всех каретах экстренной помощи есть радар, так что сейчас ее отслеживают». «Присмотри за этими людьми», — распорядилась Ева и зашагала в диспетчерскую. Она еще не успела переступить порог, как до нее донеслись сердитые голоса. «Говорю вам, что меня передвинули на 9. Мормона тоже. Если не верите, спросите сами. Но ведь твое имя значится в журнале. Не веришь? Посмотри сам. Согласно записи, ты дежуришь на транспортировочной машине». «Дежурил, пока мне не изменили график». «Скажите, а когда вам его изменили?» — потребовала ответа Ева. «А вы еще кто такая?» Вместо ответа Ева вытащила жетон. «С каких пор изменение графика работы считается нарушением закона? Мне в 6 утра прислали сообщение и сказали, что вместо 7 утра на транспортировке. Я сегодня дежурю с 9 на обычных вызовах. Посмотрите сами». С этими словами он вытащил из кармана телефон, нажал кнопку «Входящее» и продемонстрировал сообщение Еве. «А где Мормон?» «Мы были в столовке, завтракали. Затем он выбежал купить себе какой-то особый кофе, потому что другое он не пьет. Сказал, что будет через минуту». «Вы уже обнаружили местонахождение машины?» «Только что. Она заехала совсем не в ту сторону», — ответила диспетчер и нахмурилась. «Не понимаю, какого чёрта им понадобилось ехать туда и кто там сидит за рулем, потому что этот выезд был закреплен за Мормоном и Драмбовски. А Драмбовски сейчас перед вами». «Я тут ни при чем», — повторил тот в свое оправдание. «Верно», — согласилась Ева. «А пока дайте мне координаты машины и поживей». «Что за хреновина происходит?» — возмутился Драмбовский и всплеснул руками. Как только Еве сообщили координаты, она пулей вылетела за дверь. Она уже знала, что Чаза никогда не доставят в клинику. Зато была готова спорить на что угодно, что скоро его доставят в морг.